6 единиц. В следующей витрине, рисунок 22, мы видим новую диковинку арифметической кунсткамеры, число, состоящее из 6 единиц. Благодаря знакомству с волшебными свойствами числа 1001, мы сразу соображаем, что 111111 равно 111 умножить на 1001. Но 111 равно 3 умножить на 37, а 1001 равно 7 умножить на 11 и на 13. Отсюда следует, что наш новый числовой феномен, состоящий из одних лишь единиц, представляет собой произведение 5 простых множителей. Соединяя же эти 5 множителей в две группы на всевозможные лады, мы получаем 15 пар множителей, дающих в произведении одно и то же число — 111111. 3 умножить на, в скобках, 7 умножить на 11 умножить на 13 умножить на 37 равно 3 умножить на 37037 равно 111111. 7 умножить на, в скобках, 3 умножить на 11 умножить на 13 умножить на 37 равно 7 умножить на 15873 равно 111111. 11 умножить на, в скобках, 3 умножить на 7 умножить на 13 умножить на 37 равно 11 умножить на 10101 равно 111111. 13 умножить на, в скобках, 3 умножить на 7 умножить на 11 умножить на 37 равно 13 умножить на 8547 равно 111111. 37 умножить на, в скобках, 3 умножить на 7 умножить на 11 умножить на 13 равно 37 умножить на 3003 равно 111111. В скобках 3 умножить на 7 умножить на, в скобках, 11 умножить на 13 умножить на 37 равно 21 умножить на 5291 равно 111111. В скобках 3 умножить на 11 умножить на, в скобках, 7 умножить на 13 умножить на 37 равно 33 умножить на 3367 равно 111111 и так далее. Вы можете, значит, засадить кружок из 15 товарищей за работу умножения. И хотя каждый будет перемножать другую пару чисел, все получат один и тот же оригинальный результат — 111111. Задача. То же число 111111 пригодно и для отгадывания задуманных чисел, подобно тому, как выполняется это с помощью чисел 1001 и 10101. В данном случае нужно предлагать задумать число однозначное, то есть одну цифру, и повторить ее 6 раз. Делителями здесь могут служить 5 простых чисел: 3, 7, 11, 13, 37 и получающиеся из них составные 21, 33, 39 и так далее. Это дает возможность до крайности разнообразить выполнение фокуса. На примере числа 111111 читатель видит, как можно использовать для арифметических фокусов число, состоящее из одних лишь единиц, если оно разлагается на множители. К счастью для любителей подобных фокусов, многие числа такого начертания составные, а не простые. Из первых 17 чисел этого рода только 2 наименьшие, 1 и 11, простые, остальные — составные. Вот как разлагаются на простые множители первые 10 из составных чисел этого начертания. 111 равно 3 умножить на 37, 1111 равно 11 умножить на 101, 11111 равно 41 умножить на 271. 111111 равно 3 умножить на 7 умножить на 11 умножить на 13 умножить на 37. 1 111111 равно 239 умножить на 4649. 11 111111 равно 11 умножить на 73 умножить на 101 умножить на 137. 111 111111 равно 9 умножить на 37 умножить на 333667. 1 111 111 равно 11 умножить на 41 умножить на 271 умножить на 9091. 11 111 111 равно 21649 умножить на 513239. 111 111 111 равно 3 умножить на 7 умножить на 11 умножить на 13 умножить на 37 умножить на 101 умножить на 9901. Не все приведенные здесь числа удобно использовать для отгадывания. В некоторых случаях выполнение фокуса возложило бы на загадчика чересчур обременительную работу. Но числа из 3, из 4, из 5, из 6, из 8, из 9, из 12 единиц более или менее пригодны для этой цели. Образчики использования их для отгадывания будут даны в конце следующей главы.